Обещание Павел Дмитриевич сдержал. И очень скоро. Мише показали человека, назвали его имя и велели поработать с ним. Миша все сделал как надо. Завел этого человека в ресторан, заставил его открыть дипломат и дать прочесть все находящиеся в нем документы, потом внести в эти документы кое-какие поправки. А потом к ним за столик подсели двое незнакомых мужчин. У одного из них был фотоаппарат, и Миша сфотографировал всех троих за дружеской беседой с бокалами вина в руках. Через два дня крупное уголовное дело по многомиллионным хищениям и взяткам развалилось. Доказательства оказались слабоватыми, и все арестованные вышли на свободу. Миша понимал, что следователя, с которым он работал, как следует припугнули фотографиями, на которых он весело распивал спиртное в дорогом ресторане и в обществе воротил теневого бизнеса. А еще через день Павел Дмитриевич передал Михаилу конверт с такой суммой, которая ему даже не снилась, хотя помечтать Ларкин любил, особенно перед сном. Убедившись, что природный дар можно выгодно эксплуатировать, Михаил занялся экспериментами, так как подозревал в себе наличие невыявленных резервов. Отдался он этому занятию вдохновенно, не жалел ни времени, ни труда, и через некоторое время выяснилось, что резервы действительно есть. И какие? Например, после получасового облучения под лампой для искусственного загара он мог безошибочно обнаруживать в незнакомом помещении тщательно спрятанный предмет, если рядом находился человек, который к этому предмету хоть когда-нибудь прикасался. Эффект от воздействия лампы держался двое суток, потом проходил. А если в течение двух дней принимать антибиотики, то появлялась способность мысленного внушения. Он мог ничего не говорить вслух, а человек все делал, как ему внушался. Беспрерывные эксперименты с различными лекарствами привели к появлению аллергических прыщей на спине, но зато Михаил точно установил, какие таблетки и в каких количествах нужно пить, чтобы объекту воздействия чудились голоса, и еще бог знает что. Ларкин не уставал самосовершенствоваться, и уже через два года стал экстрасенсом-гипнотизером высочайшего класса. А задания становились все сложнее и сложнее. Правда, и плата за их выполнение делалась все выше. В 86-м по его воле пролилась первая кровь. Но он же вошел в азарт, ему больше не было страшно.